Глава 12. Кухня в доме Яблоневых была поделена на две зоны барной стойкой по центру комнаты и своей коричневой гаммой с белыми и стальными вкраплениями напоминала латте. С правой стороны все соответствовало последнему слову техники: мраморная столешница, электрические приборы, специальные подставки, встроенная плита, посудомойка, духовка, ряд кухонных шкафов с дверцами на доводчиках и куча модных штук вроде стеклянных досок для резки овощей. Оставшись возле холодильника стального цвета, я хмыкнула, изучая навешанные на него магниты. Никаких географических сувениров, рассказывающих, где побывали хозяева дома. Вместо этого танцующие скелеты в цилиндрах, ведьма на метле с тыквой в одной руке, забавный черный кот с просвечивающимся рыбным скелетом в животе и ряд пластин с цитатами вроде «А зомби здесь тихие» и «Невыносимых людей нет, есть узкие двери». «Не дверца, а доска черного юмора», — поделилась я с Владом, глядя, как он достает большие черные кружки и насыпает в них чай. «Так и планировалось», — кивнул ведьмак. Повернувшись ко второй зоне, я поняла, что на ней вообще отсутствует что-либо, относящееся к слову «техника» или «21 век». Деревянные шкафчики с круглыми лакированными ручками, большой шкаф, словно слепленный из множества маленьких ящичков, напоминающих пчелиные соты, чугунный чайник, книжная полка, заставленная толстыми тетрадками и папками, напоминающими бухгалтерские. Все было подписано. Каждый шкафчик, тетрадка, ящик, даже на чайнике аккуратным почерком было выведено «для травяных настоев». «Мамина рабочая среда», — пояснил Влад, остановившись за моей спиной. «Тетрадки не трогать, шкафчики открывать без скрипа, за чайник лучше вовсе не браться, тем более не пить то, что в нем заварено». «Не очень-то и хотелось». «Твоя мама варит зелья?» «Ага», — прыснул Влад. «Сплошные эликсиры вечной молодости для похудения и от прыщей». «Ладно тебе, я же ничего в этом не понимаю». Обернулась я. Кельт, растянувшийся у барной стойки, тяжело вздохнул. То ли укорял хозяина за веселье, то ли сочувствовал мне. В любом случае, принимается. «Моя мама не варит зелья, их вообще не существует в природе. Есть отвары, индивидуальные чаи, заговоренные травы и яды. В каждом из этих четырех она дока, хотя ведущая ее способность — личные отношения». «Вроде отвороты-привороты?» — закусила я губу. «Да». «Она умеет и то, и другое?» «Это взаимосвязанные вещи», — красноречиво посмотрел Яблонев, прежде чем заварить нам чай. «Если ты не умеешь делать одного, никогда не научишься второму». «Логично. Откуда у меня берутся эти глупые вопросы?» Влад выставил на стойку вазу с печеньем и конфетами, и я запрыгнула на барный стул с сиденьем вишневого цвета. Кельт выполз из своего укрытия и сел рядом со стулом Влада, заинтересованно поглядывая на хозяина. «Что, дань пришел собирать?» — хмыкнул ведьмак, доставая баранку. «Держи, вечно голодное создание». Я умиленно наблюдала за псом, осторожно принявшим лакомство и плавно опустившимся обратно под стол. Послышался веселый хруст, и я хихикнула в кружку, едва сдерживаясь от того, чтобы наклониться и взглянуть на Кельта. «Я хотела спросить...» «Удивительно», — фыркнул Влад. «Ты и вдруг спросить. Это что-то новенькое». «Не поясничай», — закатила я глаза. «Скажи, что входит в мои обязанности, как твоего фамильяра? Не размытые формулировки, а конкретные действия». «Любым ментальным действием мне еще предстоит тебя научить. Фамильяр — это прежде всего защита и опора». «Это я уже слышала. Я говорила конкретные действия». «Для чего ты интересуешься?» «Для того, чтобы знать, к чему быть готовой. И еще понимать, как распределять свое время. Я вижу, что Ирка почти всегда пропадает с Лёшей». «Отговорки», — отрезал Влад. «Ты боишься ритуала?» «Не боюсь». «Неужели? Видела бы ты свое лицо, когда я о нем сказал». Я сморщилась, уставившись в кружку. Чинки опускались на дно, кружась. Интересно, а на чае он гадать умеет? «Тебя так пугает необходимость рассказать о себе, что ты настоящая, нетипичная, что ты решила сдать назад и еще раз все обдумать, не так ли?» — напирал Яблонев. «Влад, «Я очень плохо все это себе представляю», — вымученно призналась я, не в силах играть с ним в эти кошки-мышки. «Что именно?» «Ты, я, связь фамильяра и практикующего. Да, я хочу попробовать, но ты сам всегда говоришь, что у всего есть свои последствия». «Хочешь конкретных действий? Хорошо. Мы начнем с твоих тренировок. Я собираюсь развить по максимуму все твои инстинкты, натренировать физически и ментально. Все это включает в себя долгое нахождение рядом со мной, каждый день в моем доме или на улице, конкретно в парке, который мы только что прошли. Ты будешь бегать, учиться слышать, чуять, видеть, распознавать, помогать мне сбрасывать негативную энергию, усталость и прочие нежелательные эмоции». «Каждый день?» Севшим голосом переспросила я, ошарашенная его уверенным ответом. «У князя, похоже, уже расписание в голове составлено. Как насчет моей жизни?» «Агата», — Влад улыбнулся, покачав головой. «Я не в рабство тебя беру, успокойся. У тебя будет время и на учебу, и на личные занятия. Твоя личная жизнь, которой, к слову, я пока не наблюдаю, как-то пострадала со времени нашего знакомства». Я тяжело вздохнула, сжав горячую ручку чайной ложки. Очень хотелось дать ей по лбу всезнайке, сидящему рядом. Личная жизнь, которую он, видите ли, не наблюдает. «Ты мне веришь?» Внезапно сменил тактику ведьмак. «Чтоб его». «Да, мы это вроде бы уже выясняли». «Тогда почему сомневаешься?» «Потому что боюсь перемен», честно призналась я. «Что, если все это ошибка? Мы не сойдемся характерами или поссоримся, или...» Влад взял меня за руку. Длинные пальцы нежно погладили мое запястье, обрывая на полуслове. «Серьезно? Мы снова ступаем на круг. Что если?» «Я с этого круга никогда не ухожу», — проворчала я. «О боги, женщины!» — демонстративно вздохнул Влад, возведя глаза к потолку. «Пойдем, покажу тебе дом». Так и не выпустив моей руки из своей, словно опасаясь, что я сбегу, Яблонев начал осмотр с первого этажа. Кельт послушно ходил за нами, с интересом поглядывая на обоих. Холодный нос пса пару раз тянулся мне в ладонь, проверяя, нет ли в нем чего-то вкусного. И я чесала овчарку за ушами в качестве компенсации. «А по лестнице он может подняться?» «Даже пробежаться», — хмыкнул парень. «Особенно, когда слышат, как звякает миска с едой. Спит обычно в моей комнате, так что пару раз чуть не снес мне дверь, так спешил». «Здорово иметь свою комнату. У меня просто никогда ее не было». «Для тех, кто любит одиночество, просто бесценно», — поделился Влад. «Вот наша гостиная, которую мама каждой весной порывается кардинально изменить. На самом деле все сводится к банальной перестановке мебели. Перемен хочется ей, а работаю я». «Бедный», — насмешливо протянула я, разглядывая уютную комнату с кучей мягкой мебели, огромным телевизором и пушистым ковром. Все было выполнено в кремовых и коричневых тонах с вкраплениями оранжевого. Диванные подушки, торшер и шторы. «Твоя мама любит яркие цвета?» «Она считает, что всю картину делают детали, так что предпочитает расставлять акценты». Влад кивнул на комнату. «Не всегда правильно, как ты видишь». «Что тебе тут не нравится?» Возмутившись, я чуть сильнее сжала его руку и получила такое же пожатие в ответ. «Шторы, конечно же, отвратительно оранжевые. До них были желтые, и добиваясь их отправки на помойку, я и представить не мог, что она заменит их этим». Яблонев вскривился. «Назло мне, естественно». «О да», — закатила я глаза. «Торшер, подушки, чепуха. Исключительно тебе назло». Прыснув, мы вышли обратно в холл, и Влад потянул меня к лестнице. Кельт проскользнул первым, стрелой промчавшись наверх, едва поняв, что мы собираемся туда. «Мамин кабинет скучный, ванная и туалет тебя вряд ли чем-то удивят, так что...» «Твоя комната», — перебила я. «Показывай свою резиденцию, князь». «Как пожелает герцогиня», — поддержал Влад. Лестница вывела нас в узкий коридор с бежевыми стенами и черной ковровой дорожкой с узором из разноцветных кошачьих, собачьих и птичьих следов. Также на дорожке валялись позабытая резиновая утка и зеленый шипастый меч. Похоже, кельт, пушистая неряха. «Раздолбай», — отметил Влад, отправляя мяч в конец коридора. «Эй, ты помнишь, что тебе обещала Ма, если еще раз споткнется об твои игрушки?» Из ближайшей комнаты высунулась хитрая морда его любимца. Если Кельт и помнил, что ему сказали, то признавать этого не желал, судя по лукавому взгляду. Просто милашка, а не пес. «Что?» — полюбопытствовала я, внутренне млея от общения Яблонева с его собакой. Было в этом с виду грубоватом что-то искреннее и по-настоящему любящее. Влад дома кардинально отличался от Влада вне дома. Первый нравился мне больше, хотя и второй неплохо очаровывал. Что творится в моей голове? «Оторвать хвост», — ответил ведьмак, и Кельт скрылся с глаз, почуяв недоброе. «Жестоко», — оценила я. «Здесь мамина спальня», — Влад запнулся, заметив мой взгляд. «Да-да, я помню. Прежде всего тебя интересует моя резиденция. Любого нормального парня это бы напугало, но раз уж мы с тобой немного сумасшедшие...» Яблонев потянул меня за руку к самой дальней комнате. «То добро пожаловать». Первое, что бросилось в глаза — потолок. Да, странно, но на нем был изображен космос. Так что какое-то время я простояла, задрав голову, изучая звезды, дымки и переходы цветов. Потрясающая идея и ее исполнение. Наверняка, когда Яблоневу не спится, он часами пялится в потолок, размышляя о жизни. «Шея заболит», — дернул ведьмак за руку, и я смущенно моргнула, осматриваясь вокруг. Не могу назвать себя знатоком мужских спален, но это определенно к ним относилось. Минимум вещей, только самое необходимое. Никаких мелочей, кроме нескольких фотографий на небольшом компьютерном столе с тремя ящиками и кучей полок отделов. На большинстве из них стояли книги, а на остальных — всякие придатки к компу, вроде колонок и дисков. На спинке задвинутого компьютерного стула висела черная толстовка с вороном, раскинувшим крылья на фоне луны. На полу у окна разместился большой черный лежак, где также валялись плюшевые игрушки. У всех были отодраны пластиковые глаза. Видимо, с них Кельт начинал расправу. Не сразу поняв, что не так с окном и почему оно голое, я покачала головой, найдя ответ. Вместо обычных штор и тюля у Влада были фиолетовые рулонные, сейчас поднятые. Никаких цветов, к черту сантименты. Только пепельница и еще одна пачка сигарет с зажигалкой. Мужская холостяцкая берлога, вернее, учитывая сущность Влада, гнездо одинокого ворона. Хихикнув собственным мыслям, я обернулась на их объект, находя его полулежащим на кровати с закинутыми за голову руками. Кровать. Ее-то я почему сразу упустила? От ее вида во мне, как в человеке, всю жизнь вынужденном спать на диване, разбирая его на ночь и собирая утром, шевельнулась зависть. Не двуспальная, конечно, она, тем не менее, занимала самое большое место в комнате, обходя в этом смысле шкаф и стол далеко вперед. «Можно?» — нерешительно спросила я, рассматривая черное покрывало с надписями на латыни. «Где он такое только нашел? «Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу», — напел Влад, кивая, и я расплылась в улыбке, узнавая композицию «Короля и шута». «Похоже, я вынуждена убедиться, что у тебя на территории нет вольера с волками», — хмыкнула я, прекрасно помня, чем закончил герой песни. «Чёрт, у него еще и матрас обалденный. Хочу свою кровать. Буду на ней прыгать и валяться, а иногда не заправлять целый день. Как-нибудь в другой жизни, когда начну зарабатывать. С другой стороны, судя по маме, вечером после работы мне будет все равно, на что приземляться, лишь бы распластаться». «Волков нет. Есть Кельт». «Он не будет меня есть. Правда, Кельт?» «Не будешь кушать Агату?» Я зарылась пальцами в шерсть на горле пса, когда он любезно задрал голову, позволяя почесать его. «Видишь, даже не собирается». «Не надо было его вчера кормить», — приподнял бровь Яблонев, и я прыснула. «И как тебе моя комната? Соответствует ожиданиям?» «Нет», — призналась я. «Она слишком нормальная, за исключением окна. Серьезно, ему нужен тюль». «Еще одна». Закатил глаза Яблонев. «Что вам всем так не имется занавесить окно, просвечивающей тканью?» Видимо, в понятие «вы все» входили я и его мама. Приятно знать, что мы сходимся хотя бы в такой мелочи. Интересно, бабушка Влада тоже с нами согласна? «Но так же уютнее». «Моя комната, мои правила», — — отрезал Яблонев. «Правда? Подожди, я схожу тебе за конфеткой, чтобы не дулся». Я передразнила его позу, скрестив руки на груди. Яблонев показал мне язык. Поперхнувшись, я засмеялась, не ожидая от серьезного темного ведьмака такого дурачества. Все-таки детство никогда не доигрывает свою музыку до конца. Вернемся к твоей оценке. Что ты понимаешь под слишком нормальное? В серых глазах сверкнул неподдельный интерес, и я задумалась над ответом, выбирая слова. Причем выбирая не из боязни обидеть, а насмешить. Я просто... В смысле, я же знаю, чем ты занимаешься, поэтому подумала, что тут должно быть больше твоей атрибутики, вроде свечей или еще каких сверхъестественных штук. Понятно. В принципе, ты права. Просто я привел тебя в свою комнату отдыха, место, где я сплю и занимаюсь обычными делами, вроде чтения и просмотра фильмов. Он кивнул на компьютер. «Настоящая моя резиденция», — парень показал кавычки пальцами. «Выше». «Рабочее место на чердаке», — припомнила я объяснение князя, когда мы зашли в дом. «Точно». Но лестница закончилась на втором этаже. Нахмурилась я, припоминая, что выхода на чердак в коридоре не видела. «Идем, все сделано по-хитрому», — улыбнулся Влад, поднимаясь с кровати. «Правда, кельт туда подняться не может, но ему и не хочется». Из-за кровати раздался писк, от которого я едва не подпрыгнула. Заглянув туда, увидела, что пес завозился с игрушками, сосредоточенно отгрызая резиновому поросенку ухо. Правильно, свиньи должны знать свое место. «Кстати, я пока не увидела ни намека на твое творческое занятие», — припомнила я, выходя следом за ведьмаком в коридор. «Оно у тебя вообще есть?» «По-моему, за неделю я все перебрала». «Есть». Яблонев достал из-за двери комнаты, которую обозначил как гостевую, длинную палку с крюком на конце. Догадавшись посмотреть наверх, я заметила металлическую дужку. Опытным движением зацепив ее крюком, Влад резко потянул вниз, и перед нами возникла лестница. Складная лестница на чердак с платформой, удобно превращающаяся в часть потолка, когда это нужно. «Гениально!» — едва ли не присвистнула я. Прямо как в подростковых американских фильмах. «Оттуда идея», — не стал отрицать Влад. «А ничего, что клиенты насквозь проходят весь дом, прежде чем попасть к тебе?» «Хороший вопрос, выдающий в тебе фамильяра», — улыбнулся князь через плечо. «Заметила, что у всех комнат есть двери. В часы приемов они закрыты. Раз в месяц мы с матерью по очереди чистим дом от всего лишнего». Сомневаюсь, что это стандартная уборка с тряпками и средствами для мытья окон. На третьей ступеньке в нос ударил тот самый запах дерева и чего-то еще, который я улавливала на Владе и прежде. Не резкий или удушливый, а какой-то домашний аромат. Чувство вызывало такое же, как запах только что вынутого из духовки пирога или зажженного костра. Что-то глубоко свое, успокаивающее, усыпляющее и уютное. Поднявшись следом за Владом, я шагнула на паркет, завертев головой по сторонам. Почему-то, произнося «чердак», я всегда думаю о темном, грязном, пыльном, заставленном коробками и разным хламом месте. Здесь все было с точностью да наоборот. Светлое дерево в качестве полов, треугольное окно напротив, расположенное выше человеческого роста, и еще одно прямоугольное пластиковое прямо в крыше. В углу кресло и маленький диван на две персоны. Между ними высокий столик, застеленный темной тканью. Рядом с креслом у стены сундук, на вид так очень древний. За диваном книжный стеллаж, чем-то напоминающий тот, что находился на кухне и принадлежал матери Влада. Только вот кроме книг в нем также стояли странные чаши, свечи и бархатные завязанные мешочки. На стенах развешаны картины-дощечки с выжженными на них изображениями разных узоров, животных, сцен в жанре фэнтези. С балок свисали деревянные резные фигурки. С противоположной стороны за спиной у любого входящего стоял полукруглый офисный стол, заваленный какими-то бумагами, приборами и с целыми тремя настольными лампами. Рядом с ним возвышалась пирамида из пяти старых чемоданов, наверняка не пустующих. Далее вдоль стены — дощечки разных размеров. Оглядев комнату еще раз, по кругу, я уставилась на Влада, плюхнувшегося в кресло. Очевидно, в нем он и принимал клиентов. «Вот чем ты занимаешься. Выжигаешь по дереву». Чёрт, мне это даже в голову не пришло. «Не только пирография», — улыбнулся Влад моему изумлению. «Ещё резьба. Когда снег сойдёт, увидишь, как я отделал летнюю резиденцию кельта». «Ого», — пробормотала я, обходя комнату под его взглядом. «Нравится?» «Шутишь? У тебя окно в потолке», — я указала пальцем вверх. «Наверняка в звёздные ночи ты подвигаешь сюда диван и рассматриваешь небо». «В летние ночи я выбираюсь на крышу», — огорошил меня Яблонев. Я пообещала себе, что однажды наступит момент, когда и я окажусь на крыше Влада, рассматривая звёзды и попивая чай. «Отлично, моя зависть только что прибавила ещё 100 баллов. У тебя свой дом, 2 личные комнаты, собака, возможность заниматься тем, что нравится, нет необходимости работать на чужого дядю. Серьёзно, в чём подвох?» «В том, что я ведьмак», — лаконично ответил Яблонев. Я повращала кистью, намекая дополнить ответ, сама тем временем рассматривала плоды его творчества. Подойдя вплотную к рабочему столу, я провела пальцем по доске, над которой работа только началась. Вырисовывался контур леса. Изображение было намечено карандашом, и оставалось только догадываться, сам ли Влад его нарисовал или откуда-то свёл. «Почти каждый день я пропускаю через себя чужие переживания. Касаюсь грязи, существование которой отрицается. Сталкиваюсь со скептицизмом и страхом тех, кто ко мне обращается, окунаюсь в их проблемы, нахожу решения. Все эти манипуляции основываются исключительно на моих силах, которые отнюдь не безграничны и имеют массу последствий, от банального физического истощения до серьёзных эмоциональных нагрузок. В большинстве своём мне скучно, тошно и до омерзения предсказуемо. В свои 23 я чувствую себя 70-летним, потому что меня ничего не удивляет. Я делал, видел и осознавал страшные вещи, даже не желая этого». Говоря, Влад откинул голову на спинку кресла и прикрыл глаза. Голос князя звучал невозмутимо и совершенно спокойно, но я чувствовала, что это лишь ширма. «Для того, чтобы узнать человека, тебе потребуется с ним поговорить, а мне всего лишь взглянуть, применив видение. Чтобы узнать, что надевать завтра, ты полезешь посмотреть прогноз погоды. Мне достаточно втянуть носом воздух, чтобы понять, понадобится зонт или нет. Ты планируешь действие, а я уже вижу его финал. Идя по городу, ты воспринимаешь людей как шкурки в одежде. Я же вижу сердцевины, пульсирующие изменами, ложью, предательствами, тайными желаниями и сокровенными мечтами». «Это ужасно», — признала я, впечатлённая его словами. «Но ты же можешь не применять свои способности постоянно». «Ты можешь действовать только одной рукой, когда вторая вполне здорова и способна также функционировать?» — спросил Влад, открыв глаза. «Да, можно привязать её к телу, зафиксировать, тем самым обездвижив. Или просто наспор заставить висеть безвольной плетью. Но она всё равно дёрнется, следуя за телом. Дар — это часть меня, которую не отрезать. Я могу не пользоваться им, но это ещё хуже. Всё равно, что ощущать собственную неполноценность. Это заколдованный круг, герцогиня». «Подожди, в автобусе ты сказал, что фамильяр отсекает от практикующего всех остальных. Значит, я могу помочь тебе не залезать во всё это?» «Ты можешь помочь мне не окунаться в чужое грязное бельё в режиме нон-стоп, когда я работаю. Иногда, используя свои способности в каком-то серьёзном деле, я раскручиваю их на полную катушку. Не всегда получается свернуть их обратно быстро, и тогда я улавливаю то, что не собирался. Однажды я работал на кладбище, всего 3 нужно было увидеть фантом недавно погибшего. Я перестарался, и ко мне стеклась половина кладбища. Отвязаться от мёртвых намного сложнее, чем от живых. Потребовалось вызвать Варвару и Настю. Повезло, что я ещё достаточно соображал, чтобы помнить, как работает телефон». «Что значит «достаточно соображал»?» — встревоженно переспросила я, чувствуя побежавшие по спине мурашки. «Огромные потоки информации, которым подвергается каждый практикующий, способны свести с ума. Чем больше применяешь дар, тем дальше способен видеть. Это как с ходьбой. Сначала ты спокойно можешь пройти 1 район, потом 2, а потом, когда ногам становится привычна дистанция, пересечь весь город». «А чем больше вокруг людей, тем больше информации», — протянула я, присаживаясь на диван напротив него. «Верно. Я практикую с 15. С 21 веду приемы. Учитывая, что я потомственный ведьмак, а значит, в моих генах опыт всех предыдущих практикующих рода по материнской линии, я способен увидеть очень многое, равно как и сделать. Что, если бы ты отказался быть ведьмаком? Просто не стал бы практиковать? Не получится. Существует такая вещь, как предназначение. Влад серьезно посмотрел на меня. От этого не убежать. И мы все через это проходили. Пытались заняться другими делами, освоить иные профессии. Рано или поздно случается что-то, что заставляет вернуться. Высшие силы не терпят пренебрежения и наказывают за него. Получается, чем больше ты практикуешь, тем больше у тебя опыта и возможностей, и тем опаснее это продолжать? В один момент все может выйти из-под контроля, и ты сойдешь с ума? Ты быстро схватываешь. Лишиться рассудка не самый опасный исход из всех возможных. Но суть ты уловила. Потому и нужен фамильяр. Он помогает держать все под контролем, защищает от лишнего, вытягивает из пограничных состояний, подставляет плечо, когда падаешь, и тянет назад, когда слишком разгоняешься. Вот теперь мозаика сложилась. Прежде, размышляя о связи фамильяра и практикующего, я не могла до конца понять, зачем так нужна Владу. Слова «лучший друг» и «человек, который никогда не откажет в помощи» звучали прекрасно, но ведь большинство людей обходится и без такой привилегии. Теперь же все приобретало ярлык «вопрос жизни и смерти». Откажусь, сдам назад, и Яблонев может больше не найти фамильяра, если вообще захочет искать. Сам признавал, что я была его последней попыткой поиска. Принцип честности князя в очередной раз подкупил. Я не могла его бросить. Сама мысль об этом казалась дикой, жестокой и безумной. И надирать задницу фамильяру другого практикующего, если тот вздумает напасть. Добавила я, чтобы как-то разрядить возникшее напряжение. «Пока что задницу надрали тебе», — усмехнулся Влад. «Я тогда не была фамильяром», — хмуро напомнила я, делая пометку поквитаться с Аленой за вытягивание моих сил. «А сейчас?» «Почему ты ни разу не говорил, насколько все серьезно и что тебе угрожает, если рядом не будет фамильяра?» «Потому что все фамильяры по своей природе альтруисты. Есть у вас такая встроенная функция — помочь любому, если это ему требуется, даже во вред себе. Старушку через дорогу перевести, птичку в гнездо вернуть, собачку бездомную покормить, ребенка, потерявшегося в торговом центре, взять за ручку и не успокаиваться, пока нерадивые родители не будут найдены». Ведьмак покачал головой. «Я хотел, чтобы это было твоим выбором, без какого-либо давления на жалость». Не сказать, чтобы давления не было. Меня до чертиков напугала сама возможность его исчезновения из моей жизни в случае отказа. Но да, я сказала точно не из жалости, верно. Причина согласия касается только моих заморочек и неготовности расстаться с Владом. «Готовь свой ритуал доверия», — указала я. «Не уйду из этого дома, пока мы не закрепим связь, как это у вас положено». Прозвучало как угроза. Широко улыбнулся князь, поднимаясь. «Иди возьми телефон. Твоя мама пытается дозвониться уже 10 минут». «Чёрт!» — вскочила я с дивана. «Почему ты сразу не сказал?» «У нас был важный разговор», — развел руками парень. «Представь, что ты на собеседовании в крупной компании. Тоже стала бы отвечать на звонок матери, если он заключается в банальном «как дела» и не убил ли тебя твой работодатель?» «Яблонев, ты невозможный человек!» Я уже спускалась по лестнице. «Правильно, я же ведьмак», — хохотнул мне в спину темный. Когда 15 минут спустя, получив большой ушат материнского недовольства прямо по телефону, я вернулась на чердак, Влад сидел на полу в центре круга из 7 свечей. 6 были зажжены, и ведьмак указал мне на место рядом с собой. Положив телефон на стол, я осторожно ступила в круг, опасаясь загасить какой-нибудь огонек неосторожным движением. «Садись спиной ко мне», — подсказал Яблонев, зажигая последнюю свечу. «Почему спиной?» «Ты захочешь смотреть мне в глаза, рассказывая о чем-то личном?» «Справедливо. Точно не захочу. Мне будет стыдно, неловко или вовсе боязно, не говоря о том, что я до сих пор не знаю, что из сокровенного ему поведать». Опустившись на пол, я оперлась ладонями о пол, глядя перед собой на диван и стеллаж за ним. «Нам нужно соприкасаться при этом разговоре. вбил последний гвоздь в крышку гроба моего спокойствия Влад. «Как именно?» — нервно спросила я, чувствуя, как в горле пересохло. «Пожалуйста, только не то, что может привести к укусам шеи. Я от прошлого раза отходить буду еще пятилетку. Вовсе незачем продлевать этот срок». Вместо ответа Яблонев придвинулся ближе, колени парня вонзились по бокам от меня, а руки пролезли под моими, обнимая за пояс. Застыв прижатой спиной к его груди, я вцепилась пальцами в доски, не зная, как на это реагировать. «Обязательно настолько близко?» «О боги!» Даже не глядя, я знала, что Влад закатил глаза. «Просто расслабься, Агата. Я не собираюсь есть тебя или щекотать, если ты этого боишься. Отпусти Пол, он не готов к твоим дизайнерским коррективам». Я хихикнула, чуть расслабляя пальцы. Теплые руки Яблонева ощущались приятной тяжестью на животе, спасательным кругом, не дававшим завалиться в сторону или потерять равновесие. «Дыши вместе со мной», — продиктовал ведьмак следующий шаг. «Зачем?» — глупо спросила я, не успев удержать язык за зубами. «Чтобы успокоиться, сосредоточиться. Чувствуешь, как стучит мое сердце?» «Конечно, чувствовала. Оно било прямо мне в лопатку. Размеренно, уверенно, в одном ритме. Закрыв глаза, я положила свои руки поверх его и сузила себя до восприятия только этого стука. «В первом классе мне нравилась одна девочка с сущностью лемура», — начал Влад, и я улыбнулась, представив этого зверька. «Когда я ей признался, она меня отвергла, сказав, что ей нравится другой, с сущностью бобра». «Предпочесть Владу какого-то бобра? Она сумасшедшая?» «Он был большим забияка, этот бобёр, а я в том возрасте еще плохо контролировал способности. В общем, и он, и предмет моих воздыханий подхватили ветрянку. Мама до сих пор думает, что я был ни при чем». Не выдержав, я прыснула. За отказ он наслал ветрянку. Какой добрый мальчик. «Яблонев, а ты опасный тип», — прохихикала я. «Ты только это поняла?» «Я в школе часто дралась», — поделилась я. В 8 классе парень из параллельного сказал мне кое-что неприятное, я затащила его в женский туалет и макнула головой в унитаз. Влад дернулся, стараясь подавить смех, и ветерок его дыхания коснулся уха, напоминая, насколько он близко от моей шеи. Хорошо, что из-за воротника свитера парень не видит гусиной кожи, которой она покрылась. «И что было дальше?» Он не смог признать, что его скрутила девчонка, и наплел своим дружкам, будто мы целовались. Поморщилась я. Все это обросло слухами и пошлыми намеками, и пострадавший старался больше всех. Я сжала руки Влада. Я подкараулила всю его компанию в раздевалке после физкультуры, попросила прекратить болтать о том, чего не было, и сказала правду. Тот, которого я макнула, завопил, что я это придумала, и ничего подобного не случалось. Они все стали насмехаться, и тогда... Тогда я впервые осознала, насколько отличаюсь от остальных. Я сильно разозлилась и избила их всех. Одна против пятерых. Испугалась, убежала домой, думала, исключат из школы. Но они не стали жаловаться учителям и вообще больше никогда меня не трогали. Об этом никто не знал. Я даже маме ничего не сказала. «Вольская, ты умеешь пугать людей», — хмыкнул ведьмак. «И саму себя тоже». «Себя бояться не нужно ни в коем случае». Влад перевернул руки под моими, и мы соприкоснулись ладонями. «Себя нужно принимать таким, какой ты есть. Конкретно в нашем случае ты еще сама до конца себя не знаешь. Я помогу тебе это исправить». «Я тебе верю», — пробормотала я, не испытывая никаких сомнений в его словах. «Спасибо». «Не за что. До того, как ты появилась, я давал себе время жизни до 30 лет». Мое сердце сбилось с ритма, разрушая наш синхрон. Он считал, что доживет только до 30? «Не смей больше так думать, понял?» Заволновалась я, нервно завозившись и потираясь спиной о его грудь. Ведьмак погладил мои запястья, уже ставшим привычным жестом, и я немного расслабилась, втянув носом аромат дерева, горящего воска и самого парня. Дрожь, сотрясшая меня изнутри, едва ли можно было охарактеризовать как-то, кроме панической атаки. Сама мысль о том, что Влада может не стать, ужасала и сжимала изнутри. Такая сильная реакция на его слова не удивляла. Глупо отрицать, что между нами действительно существует связь. «Больше я так и не думаю», — В голосе Яблонева послышалась улыбка. «Особенно сейчас. Твоя очередь». «У меня проблемы в отношениях с парнями», — выпалила я. «Не скрою, я кое-что видел, но не заострял на этом внимание. Личная жизнь — слишком интимная тема, чтобы осознанно лезть в нее без разрешения», — признал Влад прежде, чем я настроилась на рывок и побег из его рук. «Почему из всего я ляпнула именно это? Кто меня за язык тянул?» «Ты уверена, что это проблема?» «Все заканчивается одинаково», — закусила я губу. «Они хотят секса, а я нет. Разрыв». «Не назвал бы разборчивость проблемой. Как и всякий хищник, ты высоко ценишь свое тело и тщательно подходишь к поиску партнера, что абсолютно нормально. Особенно для твоей сущности. Видела когда-нибудь собачью свадьбу? Сколько бы ни было кобелей, приз достанется самому сильному, и то, если дама его подпустит, не устроить может и он». В этом звучала приятная мне логика. Не проблемная и закомплексованная, а разборчивая. Еще и моя собачья сущность настаивала на сильном спутнике и на укусах. Черт! «Твоя очередь», — вернула я Владу, стараясь избавиться от этих мыслей и не придавать особого значения покалыванию в запястьях, растекающемуся по всему телу от его касаний. Слишком комфортно, даже несмотря на легкое замешательство и волнение из-за собственных мыслей, в которые начали просачиваться дурацкие фантазии, вызванные позой и разговором о моей сущности. Никогда бы не подумала, что буду чувствовать себя так нормально при тесном контакте с парнем. «То, что я сейчас скажу, знают только члены семьи. Если ребята из нашего круга догадываются, то держат это при себе. Уверен, Захарова в курсе, а остальные могли уловить обрывки и вряд ли пролезли дальше. Я неплохо умею скрывать информацию о себе». Темный глубоко вздохнул, и я вдруг поняла, что сижу спиной не только из его заботы о моем самочувствии. Чтобы Яблонев не собирался сейчас мне доверить, в глаза ему не хотелось смотреть не меньше меня. «Мама так и не смогла найти себе фамильяра, но ей он и не требуется. Бабушка изначально знала, что матери передается определенная способность, сдержать которую не составит труда. Вместо фамильяра она нашла моего отца. Встретилась с ним глазами в кафе и увидела в своем будущем меня, что и решила его судьбу». «Она приворожила твоего отца?» — выдохнула я. «Нет, просто задействовала ведьмины чары, сделавшие ее особо привлекательной для него. В этом нет никакого криминала. Будь он по-настоящему влюблен в кого-то, не подействовала бы. Я родился через год после того, как они поженились, и мы прожили нормальной семьей до моих 8. А потом отец резко изменился. Начал пить, срываться на мне и матери, запрещать ездить к бабушке, заниматься магией, хотя прежде это его никогда не пугало. Стал совершенно другим человеком». Влад сглотнул, и я ободряюще сжала его пальцы, догадываясь, что финал этой истории будет мрачнее, чем предыдущее откровение ведьмака. «Мне было 11. Я делал уроки в своей комнате, когда на первом этаже разразился скандал. Отец не ночевал дома, пришел пьяный, принялся орать на мать, кричать, что мы испортили ему жизнь. Он поднялся ко мне, вытащил за шиворот в коридор. До сих пор иногда в ушах стоит его пьяный ор, и в нос бьет резкий запах перегара. Орал, что я не его родной сын, что между нами нет никакого внешнего сходства, и я не выдержал. Я сказал ему, чтобы ты сдох, мразь, а водки на могилу никто не принес». Я вздрогнула, чувствуя в этих словах что-то большее, чем разгневанного, обиженного мальчишку. Сама интонация, с какой он это произнес, мороз по коже. «Что было дальше?» — шепотом спросила я. «Он стал вытаскивать ремень из брюк, чтобы пройтись по мне. Запнулся на ровном месте, полетел вниз по лестнице и сломал шею». Сухо закончил Яблонев. «Я проклял и убил родного отца, Агата». «Это была случайность», — оторопела я, не веря, что он это всерьез. «Нет, не была. В то конкретное мгновение я хотел, чтобы он умер. Я разрушил его поле одним направленным ударом». «Да мало ли кто чего хочет. Влад, может, и силен, но довести человека до смерти в 11 лет одной фразой — явный перебор». «Ты был ребенком. Многие дети в сердцах думают и желают плохого своим родителям, если те чего-то их лишают», — быстро сказала я, полная решимости оправдать его. И если ты не хочешь признавать в этом случайность, то тогда я скажу, что это была самозащита. Ты защищал себя и маму». «Ты правда так думаешь?» «А как еще мне думать?» «Например, что я хладнокровный убийца, что не хочешь иметь со мной дело, что...» «Яблонев, заткнись. Я не собираюсь слушать этот бред. Я не считаю тебя виноватым. Виноват твой отец, не сумевший взять себя в руки и отделаться от бутылки, и мать, не подавшая на развод при первых признаках алкоголизма». Я выдохнула через нос, рассерженная его словами. «Она хотела, чтобы у меня был отец», — тихо ответил парень. «Отлично. Вот еще одно доказательство, что никогда не получается так, как мы хотим. Как бы там ни было, я не считаю тебя виноватым, и все еще хочу быть твоим фамильяром. Ты мне веришь?» «Верю», — чуть помолчав, ответил князь, и наши пальцы проскользнули друг через друга, сплетаясь в замок. Нам обоим нужно было это прикосновение, как подтверждение истинности прозвучавших слов. Не особо задумываясь, я откинула голову ведьмаку на плечо, съезжая чуть ниже и оказываясь на нем полулежа. Как будто мы парочка, решившая предаться романтике со всем этим кругом из свечей. Понимая, что должна говорить следующей, я задумалась, какой мой секрет может сравниться с тем, чем поделился Влад. Ничего такого серьезного не наблюдалось, а из сокровенного... Ну нет, только не это. Нужно найти что-то другое. «Что такое?» — среагировал Яблонев на мое участившееся дыхание. «Не могу же я в самом деле это сказать?» Интуиция думала по-другому. Мозг отсоединился от речевого аппарата, выставив табличку «Профилактика». И будь то со стороны, я услышала саму себя. «Я хочу, чтобы ты меня укусил».